Глава четвертая. Когда журнал «Асимптота» впервые вышел в свет, трудно было представить, что Майкл Гартиган может на него подписаться. Он просто не подозревал о существовании этого печатного органа. Но Майкл был клиентом агентства, делавшего для него подборку вырезок из газет и журналов. Мисс Фэрлоун все их читала, нелестные рвала, остальные передавала Майклу. Но как-то утром она вошла в святая святых, положила стопку вырезок ему на стол, потом, помявшись, протянула еще одну. «Взгляните на эту заметку, мистер Гартиган». «Что-нибудь хорошее?» «Совсем наоборот, мистер Гартиган. Тогда я не хочу ее видеть. Зачем мне это нужно?» «Я считаю, это клевета, мистер Гартиган. Я подумала, что вы захотите принять ответные меры. Это бесстыдство. Никому не дозволено писать такое». «Так плохо? Давайте посмотрим». Майкл взял вырезку и пробурчал: «Ах, одно из этих изданий», и углубился в чтение. Мисс Фэрлоун озабоченно наблюдала за ним со слезами на глазах, изредка повторяя: «Какая гнусность!» «Мы должны стойко выдержать это испытание», — Майкл отложил вырезку. «Рассел Грайс нас не любит. Кто он такой? Вы что-нибудь слышали о нем?» «Никогда!» — с негодованием воскликнула мисс Фэрлоун. «Возможно, я не попал по посланному им шару, когда в школе мы играли в крикет или опередил в каком-то состязании. Такое западает в душу». «Вы хотите, чтобы я занялась этим, мистер Гартиган?» «Чем именно?» «Договорилась о встрече с вашими адвокатами, чтобы вы могли подать на него в суд». «По мне, лучше дать ему по носу и заплатить 40 фунтов штрафа. Гораздо дешевле и намного приятнее. Ладно, посмотрим. А пока приносите мне все, что касается этого типа. Я даже думаю, что неплохо подписаться на эту паршивую газетенку. Как там она называется? Асимптота. Вы это сделаете?» «Конечно, мистер Гартиган». 6 месяцев Майкл читал «Асимптоту», теша себя надеждой, что кроме него никто не берет в руки этот журнал. Все чаще размышлял он о Расселе Грайсе, проклиная его на все лады. Однажды, приглашенный на литературный ланч, он заметил на столе карточку с ненавистным именем. А когда Рассел Грайс занял отведенное ему место, сразу понял, что уже видел этого человека. Во время ланча и первого выступления Майкл безуспешно пытался вспомнить, где же они встречались. Наконец он ударил кулаком по столу и воскликнул: «Замарашка!» К счастью, в этот момент очередной оратор как раз закончил речь, и выкрик Майкла сошел за выражение одобрения по-итальянски. «Замарашка!»